Глава пятая. Ему объявлено увещание, что истинное признание избавит от истязаний. Вторую неделю добивались от Степки Рочева признаний в убийстве вдовой бабы Просковьи Ханзиной, да ее девки Варвары. Но парень запирался, божился, вот те крест ничего слыхом не слыхивал и в тех местах веком не бывал. Исправник Казакова путал, сбивал с мысли, на Калину Богошкова доносил, что у Березницкой деревни примерно версты с четыре он да товарищ его Алексеев остались у ручья в лесу, а он, Калина Богошков, в ночное время ходил в амбар, что напротив часовни, для покражи, и через крышу, зарив ее, взял белого крестьянского сукна две трубы, которые поделили они меж собою, да рубаху мужскую, держамую из синей пестреди, шубу овчинную, да 7 фунтов масла коровью, 16 фунтов соли и пешню острогу. Тряс обросший кудрявой головой, чуть ли не слезу уронял Степка Рочев, а стоял на своем. — Да побоись Бога, Степушка, что ж со мной делаешь? Пощади живота ты моего! — увещевал глухим голосом Калина Богошков, стараясь заглянуть Степке в глаза. У Калины щеки совсем запропали в светлой бороде. Ему что-то не здоровилось, выбитая в колени нога разбухла, и уж третью ночь мужик толком не спал. Но каждый раз водили его на расспросы. Все допытывались, почему не сказался, что видел в бегах Степку Рочева, да как зорил полевой амбар, да где прятал покраденное имение. — Но почему ж тогда-с не доносили? — допытывался исправник Казаков, рано полысевший от неустроенной своей жизни и от служебных скитаний по уезду. Он уже о чем-то догадывался, но многого и не знал, потому к беглого солдата Алексеева случайно застрелили при задержании в тайбольской избе. Виновный уж под стражей, им не миновать колодок, но дело стоит, потому исправник недовольничал, грозил батагами, но что-то медлил, словно не знал, с которого начать, или с обросшего кудрявым волосом беглого матроса с шальными ночными глазами, или с простодушного светлобородого мужика из Дорогой горы, которого исправник каким-то образом припоминал. «Но почему ж тогда не повинились?» — повторил исправник. «Застращал, ваш благородие! Ну, а ты, крестьянская девка Павла Шумова, отчего не открылась?» — спросил у Павла. Та сидела у двери, простоволосая, растерянная, с глупо открытым ртом, часто всплакивая, вспоминая татушку, которого покинула в сиротстве, в нетопленной избе, некормленного, непойного. Девку мутило, словно бы она что дурное съела, голова кружилась, хотелось запрокинуться на лавку и лежать. Порой взглядывала испуганно в Степкину сторону. Если бы он был побитым и печальным, она, пожалуй, бы молчала и под плетьми. Но Степка весело похохатывал, порой резко склонялся, хлопал гулко ладонями по новой оленьей обувке, перевязаны под коленями шерстяной тесьмой. И эта Степкина веселость Павла смущала и гневила, а парень, не скрываясь, раздевал ее взглядом до нога, нахально и больно. И девка прослушала вопрос. Глаза ее закраснели, и родились крупные слезы. — Простите, батюшка, глупую девку неразумную, я маленько вздремнула. — Чурка с глазами! — вдруг сказал Степка, нагнулся и опять хлопнул по навехоньким табокам из оленьих лап. Эта обувка смутила исправника. Он заново перелистал дело, все допросы, где что пограблено было, и в дознаниях табоки не числились, а значит, покрадено совсем недавно. Застращал он меня, батюшка. Спусти ты меня, у меня тата на печи голодный и холодный, — взмолилась Павла, боясь глянуть в Степкину сторону. — Ты-то молчи, зверина, мы тебя как родного поили, кормили. — Вот тебя и стращал! — толстые Степкины губы расплылись. — Знать тебе сладко жилось, — добавил, намекая на что-то. — Зверина ты! О, тьфу, нечисть! Ножом угрожал батюшка, глазищ-то у него! — Кого хочешь перепугат, а у меня тата на печи, да я девушка, уж спустить, как ли? — А табоки и отцовы? Захарий Шумов дал? — вдруг спросил исправник у Павлы, но мельком глянул на Степкино лицо и заметил, как дрогнули растерянно глаза. — Не, в них и пришел. У него и совик-то новый, из хорошего сукна, небось, кого пограбил. Да, как я показывала, в холсте зашито платье всякого, да платов, а мне-то сказывал, что на свои деньги куплен. Так спустите, батюшка, — взмолилась снова девка и повалилась на колени. — Куда я теперь и позорно денусь, только в пролубь головой? Павла стала биться на полу и стенать. На том допрос неожиданно кончили и всех отвели в арестантскую. А на Степку урочивый исправник повелел колодки надеть. И еще неделю пришлось сидеть в холодной Калине Богошкову и Павле Шумовой, пока-то разыскивали в тундре самоедского пастуха Матвея Лытуева. Тот посмотрел на Степку и признал на его ногах табоки из своей работы. В прошлом годе шил и продал задешево по старой дружбе покойничку Ханзину. — Улопь, косоглазая! — вскинулся Степка на низкорослого, смуглолицего немца, но не успел и половицу перешагнуть, как усадили на лавку умелые стражники. И поник головой Степка, понял, что запираться не след более, и много было в тот день работы для подканцеляриста Никифора Митрофанова. И Степка Рочев показал. По осени в пустой промышленной избе жили немалое время. Но покраденная ранее мука кончилась, а знал он, Рочев, что невдалеке от этой избы есть дом, и живет там Дорогогорской волости крестьянин Иван Ханзин с женой и дочерью. И о том сказал сотоварищу своему Алексееву. И тот поутру пошел туда просить хлеба, и того же дня вернулся обратно и принес два житника прелых и сказал, что хозяин недавно помер, а в доме живут только жена его и дочь. И Алексеев стал звать Рочева пойти и жену и девку убить, а имение пограбить, на что он, Рочев, сказал, что на убийство не пойдет. Тогда Алексеев без согласия взял с собой нож в ножнах и копье, которое они нашли в этой избе, и пошел один ко вдове Ханзиной. А вернувшись обратно, сказал, что жену и девку убил до смерти, а покраденное имение все притянул на чугунке. Но всего имущества Алексеев не показал, а только хвастал бураком берестяным, в котором было денег ассигнациями 65 рублев, до серебряных 15 рублев, до медных 5 алтынников. Сколько, про то он, Рочев, не знает, потому что теми деньгами Алексеев не поделился, а забрал себе. На товарище был покраденный ранее у Березницкой деревни в амбаре суконный совик, а на совике том кровь. Он ту кровь замыл, сапоги, которые по веткости при побеге пропали, выбросил и надел табоки покраденные, а вторые отдал мне. Что случилось в том доме, он, Рочев, знает только, по словам Алексеева, который рассказывал так, будто пришел к избе Ханзина на лыжах уже вечером. Копье, дескать, оставил в сенях у дверей, а нож в ножнах взял с собой. Зашел в избу, просил у бабы Ханзиной денег 20 рублей хлеба и сказывал, что пойдет явиться. Но он и жонка хлеба и денег давать ему не стала, а бронила его, Алексеева. Тогда он осердился, вынул из ножен нож и тем ножом стращал по Росковью Ханзину и просил хлеба. Замахнулся он на оную жонку ножом, она руками обороняться стала, попала ей по правой руке по кисти. Она не убоялась страху, схватила Алексеева сзади за пояску, а девка Варвара убежала на улицу. Потом вытянул жонку из избы, взял в левую руку оставленное у дверей копье и тем копьем бабу Ханзину колол, во что угодить мог. Мать девку к себе на помощь прикликала с улицы. Варвара прибегла, и Алексеева сзади копьем в шею ткнула и проколол на нем суконный совик, а тело не повредило. После того она свое копье бросила, а копье в руках Алексеева захватила и хотела его отнять. Тогда он ножом девке по руке чиркнул, и девка убежала в овечник, а мать упала на пол. Алексеев погнался за девкой, и дверь в овечнике с внешней стороны завязал веревкой. А когда вернулся, то увидал, что баба Ханзина жива еще, и лежащую ее тыкал копьем 2 или 3 раза. А когда она стала мертва, то накрыл сверху оленьей полостью и пошел в клеть. Искал там денег и найти не мог. Пошел в амбар, и там денег найти не мог. Пошел в гумно и топором рассек 2 бочки с мукой, но кроме муки там ничего не было. потом искал в доме денег и нашел во дворе под скотинными яслями прикрытый навозом берестяной бурак с медными деньгами и ассигнациями. Еще взял в синяк винтовку, топор, шубу овчинную небольшой руки. В клете разбил короб и взял из него рубаху мужскую красную александрийской пестриди, полурубашки набойчатая женская, да плат красный александрийской пестриди, обложен нитяным кружевом, да двое табоки, шитые из оленьих лап. На улице на дворе нашел чунку, погрузил имущество, привез в тайбольскую избу и сказал мне, что жонку Ханзину и девку ее убил. А мне из пограбленного Алексеев отдал рукавицы женские, да две рубахи синие и пестрые, двое портки до холста белого 8 аршин с половиною, двое чулки шерстяные и вязаные, да 2 платка набойчатые. А что еще покрал Алексеев в доме вдовы Ханзиной? Он, Рочев, того не знает, потому что тем же днем, боясь, чтобы не поймали, пошли из той избы на низ реки, где и спрятали ружье, а чунку сожгли. Потом он, Рочев, стал склонять Алексеева, чтобы явиться властям, пока убийство не открылось. Дай бог посекут да обратно в адмиралтейство отправит. Но товарищ не захотел, и тут они разминулись. А где он сейчас, того Рочев не знает. Следствие затянулось, и конца его не видать было. Калину Богошкова отослали городничему под стражу. Он совсем разболелся и пал духом. Однажды навестил его свояк, дорогогорский староста Петухин. Посоветовал отписать прошение властям, чтобы освободили на поруки ввиду крайней болезни. Калину осмотрели и нашли, что крестьянин дорогогорской волости Калина Богошков подлинно одержим болезнью в ногах и лихорадкою, которая причиняет ему большую слабость и бессилие и имеется во внутренности изнурение его тела. Калину отдали из-под стражи на поруки канцеляристу Патрикею Аксенову и мезенской команды драгуну Ивану Ершову, и взята была с мужика подписка, чтобы он жил на городе Мезени, в Верхней Слободе, и до решения дела никуда не отлучался, а еще было объявлено ему, чтобы впредь с лихими людьми, татями и разбойниками обхождения не имел и об них, когда узнает, объявлял. И только в самую весну Степку Рочева обули в колодке, потом секли прилюдно на Мезени и в Дорогой горе, и по этапу отправили в Сибирь. И знать набегался с той поры верховой нявтинский парень, потому что след его канул в полуночной стране, откуда редко появлялся назад. А Павле Шумовой и Калине Богошкову по всемилостивейшему указу царя плети заменили батагами и на деревенском сходе прилюдно выпрали за их доброту. Павла к весне совсем сникла и постарела. Снежный волос родился на голове, а на впалых щеках поступила пятнистая ржавчина. Нежданно затяжелела девка. И когда ей бесстыдно заголили спину, заворотив на голову юбки, как в ту единственную ночь, она также покорно лежала и только выла, не сдерживая себя, и украдкой упиралась локтями, чтобы не давить животом в скамью.